Наступила дождливая осень, небо затянуло низкими серыми тучами, из которых на землю лил и лил занудный дождик. Еще ходили по рекам и озерам баркасы и ушкуи. Купцы спешили наполнить торговые лабазы товаром. Дороги уже развезло, они стали непроезжими и почти непроходимыми. Еще 2-3 недели ударят первые морозы, и тогда сообщение между городами прервется на месяц, пока не крепнет лед на реках и землю не покроет снег. Тогда уж только потянутся санные обозы, оживится торговля. А сейчас почти мертвый сезон. Горожане сидят по домам, жизнь теплится лишь в мастерских, где кузнецы, гончары, шорники, плотники и прочий мастеровой люд продолжает трудиться так же, как и их отцы и деды. На такой период прекращаются и всякие военные действия. Просто невозможно их вести, когда не только пушку нельзя провести на телеге, а и сами кони увязают по брюхо в грязи. Вот и мы сидели в уютном доме Ильи. Сам хозяин ненадолго выбирался по своим делам, ко мне ходили пациенты. По вечерам мы устраивали долгие чаепития под баранки да неспешную беседу. В роли главного рассказчика выступал я, повествуя о странах, где был, и о том, каковы там нравы. Вспоминал интересные истории, иногда рассказывал сказки и легенды. Слушали все с большим интересом. Более благодарных слушателей я не встречал. И то газет, радио и телевидения не было. Падет корова у соседа, на 2 дня разговоров. Я все раздумывал, что делать с ценностями, затопленными в ручье. Достать их и пустить в оборот? В конце концов решил, пусть пока лежат, вода хорошо хранит тайны. Денег на безбедное житье хватало. Женскими ласками я тоже не был обделен. Дарья посещала меня почти каждую ночь, а иногда я ухитрялся получить доп. Паек и с Машей. Даже скорее она с меня, в бане или других непредвиденных местах. И так вроде жизнь вошла в спокойную колею. Через месяц, в конце октября, выпал первый снег, приморозило, потянулись первые санные обозы. Ехали, правда, по подмерзшим дорогам. Реки покрылись еще пока тонким льдом, но скоро они оденутся в толстую корку ледяного покрова, и тогда раздолье. Лед на реках гладкий, едешь ровно по асфальту. Пути короче, так как все города и многие села стоят на берегах. Одна опасность — промойны. Не углядишь вовремя — беда. Лошадь с санями и грузом уйдут под воду. Успеешь вовремя соскочить на лед — твое счастье. Пойди, попробуй побарахтаться в ледяной воде в тулупе и валенках. Вот таким зимним днем, когда ярко светило солнце и от белизны снега резало в глаза, ворота постучали. Маша пошла открывать и вернулась, слегка растерянная. Там немец какой-то спрашивает о лекаря Юрия. Эка невидаль, приглашай. Я счел, что раз спрашивает лекаря, то, стало быть, пациент новый. Вышел в трапезную, а гость уже валенками стучит в прихожей, оббивая снег. Маша приняла у гостя шубу, и он вошел в трапезную. Мама моя, я обомлел. Вот это действительно гость неожиданный. Шенберг, шведский командир, у которого я находился в плену. Рука непроизвольно дернулась к поясу, к сабле, которую я дома не носил. Шенберг заметил мое движение, улыбнулся. — Кажется, я в костях, Не так ли, лекарь Кошин? Здравствуй. Здравствуй, Шенберг. Извини, имя твое запамятовал. Густав. Густав Шенберг. Проходи, садись, Густав. Маша, угощение на стол. Мы уселись за стол. Я смотрел на Густава и, признаюсь честно, приятных воспоминаний он не вызывал. Не скажу, что он относился ко мне плохо, но плен — это всегда не лучшие воспоминания. Тем более тогда, летом, Шенберг выглядел представительнее, в мундире с золотым шитьем. Сейчас в гражданском платье он имел вид иностранца среднего уровня, не более. Чтобы заполнить вынужденную паузу, я спросил: «Каким ветром к нам? Случайно заехал?» «Нет, специально в Псков приехал. Война окончена, подписан мир. Почему не посетить?» «Густав, не юли. Где Швеция и где Псков? Если ко мне, то по какому делу?» «Что-то я проколотался», — ушел от ответа Шенберг. К этому времени Маша уже собрала на стол закуски и поставила вино. Я, как хозяин, разлил вино по кружкам, поднял свою. «За мир между Русью и Швецией!» Мы чокнулись, выпили. Швед обрастал свою кружку до дна, перевернул. «Традиции наши знает, или замерз в дороге?» Мы налегли на закуску, выпили еще. Насытившись, швед отвалился на спинку стула. «Теперь можно и о теле поговорить. Помнишь еще тогда, когда ты в плену был? Уже перед самым освобождением я предлагал тебе поехать в Швецию, в лечебнице поработать». «Помню, я отказался. А как ты меня нашел?» «Очень просто. Ты же кафарился из Пскова. А много ли в городе лекарей твоего уровня? Мне у городских ворот сразу сказали, где тебя искать». «Если ты снова о работе в лечебнице, то я дам прежний ответ. Не согласен». «Сейчас вопрос стоит по-другому. Заболела одна очень важная персона. Наши лучшие лекаря не берутся, и я сразу вспомнила тебе». «С чего ты решил, что я соглашусь?» «Я тебя уже немного знаю. Ты из тех, кто берется за самую сложную работу. Вспомни Якоба. Когда он спал, ты обходил раненых. А кто они тебе? Не родня, войны противника. Я ведь присматривался к тебе. Наши лекаря не такие. Думаю, ты тот, кто нам нужен». «Чем же больна важная персона?» «Я не уполномочен говорить о болезни». «Помилуй Бог, Густав, как же без этого соглашаться ехать в такую даль?» «Мне лишь поручили найти и пригласить тебя на любых условиях. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит. При благоприятном исходе для больного ты можешь просить любые деньги. К твоим услугам будут лучшие шведские инструменты. Показана любая помощь». «Что-то условия уж больно соблазнительны. Не из королевской ли фамилии пациент?» Шенберг отвел глаза. «Я этого не говорил, ты догадался сам. Так возьмешься?» «Какие гарантии моей личной безопасности?» «Мое слово и слово шведского короля. Если этого мало, могу остаться в этом доме заложником до той поры, пока ты не вернешься». только одно условие. — Какое же? — При любом твоем решении, даже если при осмотре ты откажешься от операции, при дворе государя Ивана Грозного ничего знать не должны. Поручение тайное, я надеюсь на твою порядочность. Я лично в ней не сомневаюсь, но предупредить обязан. Хорошо, принимается. Съезжу, посмотрю. После осмотра видно будет, что делать. Когда выезжать? Сейчас, немедля. Фасок у городских ворот. Я оставил его там, а сюда прошел пешком, дабы не возбуждать нездорового любопытства. Я собрал свои инструменты, бросил в мешок запасное белье и одежду, взял немного серебра, попрощался с Дарьей и Машей, Ильи дома не было. Потом оделся, и мы с Шендергом вышли.